о любви к гравюре. В тот год я готовил Гамлета. Я изучил все о Шекспире. В это время мы были на гастролях в Петербурге. Тогда еще это был Петербург, так как не вся старая интеллигенция вымерла. Пришел я в гости к художнику В., с которым мы и пропьянствовали всю белую ночь. Я рассказал ему о своем Гамлете, и тут он мне предложил: «А не хотите поглядеть на потрясающую гравюру? Артист Гаррик». Да-да, сам великий Гаррик из XVIII века в роли Гамлета у бюста Шекспира. У меня дыхание перехватило. И вот мы в какой-то петербургской трущобе. Встречает старикан, открывает невообразимый сундук и вынимает. Такое может быть только в Петербурге. Гравюра. Актер Гаррик. Это подбоченись? Стоит у бюста Шекспира. Гаррик очень хорош, но бюст Шекспира... Сразу спрашиваю. Сколько? 5000, отвечает старикан. Это ее цена. Да я и сам вижу ее цена. Но дорого. Я любил тогда пить, жить, любить. 5000. Я представил свалку бутылок водки и отказался. Я вернулся в Москву, но уже никак не мог отделаться от видения. Стоит Гаррик, стоит проклятый, и рядом, как живой, Шекспир. И понял, не могу жить. Дайте мне этот угольный сумрак, дайте мне это лицо Шекспира. Какой-то расхристанный, лохматый Шекспир. И с таким веселым выражением. Клянусь, этот бюст лепили с натуры. Подайте мне этого беспутного Шекспира. Хрен с ней, с водкой. И я решил ехать. Весь следующий день я собирал деньги. Потом взял билет на 23-е. Было 21 июня. На следующий день началась война. А дальше смерть, кровь, гибель. Стыдно сказать, но всю войну я помнил о гравюре. Кончилась война, и я сразу приехал в Ленинград. Город, мой любимый город, был ужасен, в развалинах. Я пошел к художнику В. узнать адрес старика. Художника не было в живых. Я сидел за столом и слушал его жену. Я ждала его у подъезда. Он пошел обменять на хлеб нашу последнюю золотую вещь, медаль Академии. От голода мы были сонные, как мухи. Потом я увидела, как он медленно-медленно возвращается по мосту. И я тоже с трудом медленно-медленно пошла к нему навстречу. Но мы так и не встретились. Он упал на моих глазах посреди моста. Она рассказывала и торопливо ела, как ели тогда все ленинградцы, заметая ребром левой руки со стола крошки в правую ладонь и быстро отправляя их в рот. Я не посмел спросить ее об адресе. Я пошел искать сам. Самое смешное, я нашел тот дом, поднялся наверх и сразу узнал квартиру. Я позвонил. Как стучало сердце. Как в молодости перед свиданием. Но никто не открывал двери. Я позвонил опять, и снова долго не открывали. В отчаянии я жал на звонок, и вдруг за дверью раздались... Да-да, шаги. Старик открыл дверь. Он даже не постарел, он просто высох. Живой скелет, кожа до кости. Так тогда выглядели многие в городе. Старик поздоровался, а потом сказал: «Все умерли. Я тут один живу, я плохо слышу». И он повернулся и пошел в комнату. «Я актер Д», — сказал я, войдя в комнатенку. «Да-да, я узнал вас». Старик усмехнулся. «Она есть?» — спросил я с замиранием сердца. Глаза старика стали беспощадными. «Но если вы думаете, что она стала дешевле, вы ошибаетесь». «Сентиментальная история!» — заорал лысый и отвратительный. «Я хочу еще раз напомнить, граждане, у нас все-таки Декамерон. Попрошу предложить что-нибудь эдкое в передовых традициях XVI века». И тогда в темноте тотчас заговорил приятный баритон. «Я расскажу о любви к иностранкам».